Глава 42. Константин. Отец превзошел самого себя, но винить я его не мог. Ни разу с момента заключения с Артемом того дурацкого пари я даже не вспомнил о нем. Да и до того ли мне было? Не сразу понял, как меня замкнуло на Агате, и делал все, чтобы завоевать ее как можно быстрее. Своей настороженностью и несговорчивостью она ожидаемо раззадорила меня, превратив в одержимого сталкера. Да. Поначалу мне казалось, что это всего лишь реакция на открытую провокацию, а я всегда привык добиваться своего, особенно если желаемый объект недоступен. Спустя время, анализируя свои поступки, я понял, что действовал вовсе не из-за природной упертости, а просто потому, что иначе уже не мог. Влюбился, но не хотел признаваться даже самому себе. Злился, что Агата не давалась мне в руки так же легко, как десятки женщин до нее. Но их я не помнил, не хотел присвоить, не мечтал приручить, не ждал от них признаний и не видел совместного будущего. Ни с кем, кроме нее. Осознавая, что причины недоверчивости и излишней настороженности жены кроются в ее прошлом, совершил целый ворох необратимых ошибок. Солгал, схитрил, шел на таран, торопясь присвоить ее себе. Вот только в этой гонке за личным счастьем я не оставил Агате ни единого шанса узнать меня поближе, научиться доверять, поверить, что я тот, кто сделает ее счастливой. Теперь мне нужно было исправлять допущенные ошибки, и чем быстрее, тем лучше. Артема застал каким-то чудом и, договорившись с ним о личной встрече, оставил Агату в квартире и помчался спасать наш брак. Даже мысли не допускал, что все кончено, но пока не представлял, как докажу ей, что действовал так из-за безумной любви. Сложившуюся ситуацию обрисовал другу по дороге домой в сообщениях и лишь поверхностно, но, подъехав к его дому издалека, заметил хмурую рожу и опасный кутузовский прищур. Они с Сашей только что вернулись из свадебного путешествия, и Артем был сильно не в духе. «Мне сразу тебе врезать или дать шанс объясниться?» Открыв дверь тачки, пророкотал друг и, плюхнувшись на пассажирское сиденье, рявкнул. «Я же предупреждал! Зачем ты Агату обидел?» «Люблю я ее!» Взъерошив волосы, простонал я и, ударив кулаком по рулю, хрипло добавил. «Кто же знал, что твой отец свяжется с моим по вопросу передачи отеля?» Батя сделал свои выводы и вывалил все за ужином, который должен был стать обычным знакомством. «Черт!» — выругался Артем и, поджав губы, отвел взгляд и виновато пробормотал. «Я же не думал. Прости. Мой косяк. Перед отъездом на море попросил отца вызвонить тебя. Он же все еще собственник. Не думал, что вы разменетесь». «Я не в претензии», — отозвался я и, посмотрев в упор, взмолился. «Помоги объяснить Агате, что тот спор был всего лишь провокацией, а отель я загадал как подарок для нее». «Но ведь так и было», — поддакнул Артем и, покачав головой, проворчал. «Я, конечно, подтвержу, но вдруг она решит, что я впрягся просто из солидарности. Мы должны попытаться», — попросил я, а друг подумал и, нахмурившись, кивнул. «Поехали», — пристегиваясь, скомандовал он. Достав телефон, набрал чей-то номер и, улыбнувшись, проворковал. «Саша, я ненадолго отъеду. Да, с Костей надо кое-что утрясти. Нет-нет, все хорошо. Ты не жди меня, ложись отдыхать и ни о чем не волнуйся». «Ну, хоть у вас все хорошо», — разворачивая тачку, усмехнулся я, а Артем завершил звонок и расплылся в широкой улыбке. «Все шикарно. И учти, неважно, чем закончится наш разговор с Агатой, отель я ей все равно подарю». «Спасибо, но я не уверен, что она примет такой подарок и...» «Не нагнетай», — перебил Артем и, поиграв бровями, проурчал. «Будет ей свадебный подарок, ну, или утешительный». «Не нагнетай», — огрызнулся я и, вцепившись в руль, пророкотал. «Я ее не отпущу!» «Силой держать будешь?» Прищурившись, поинтересовался друг и, прицикнув языком, заворчал. «Не, Костян, ты и так дров наломал. Это же надо было так заморочиться. Париж, контракт, несуществующие условия о браке. Заигрался так, что теперь и сам не разберешь». «Не напоминай!» — буркнул я. Артем мохнул и, хлопнув себя по бедру, тихо рассмеялся. «Постой! До меня только доперло. Так ты, загадывая в качестве приза отель для жены, уже знал, кому он достанется?» «Даже не сомневался», — кивнул я и, пожав плечами, сознался. «Ну, не умею я толком ухаживать. Вот и придумал сложный план завоевания. Раньше не парился. Либо да, либо нет и до свидания. Но Агату упустить не мог». «Какой же ты дурень!» – подначил Артем и, хмыкнув, поделился. «Хотя мы с Сашкой тоже наворотили баррикад. Но я ни о чем не жалею, и в старости будет что вспомнить, и детям почти не стыдно рассказать». «Детям?» – улыбнулся я. Покосившись на друга, заметил странно мечтательную улыбку на его довольной роже и, охнув, осторожно уточнил. «Так вы уже? Когда ждете прибавления?» «Спорим, вперед вас с Агатой управимся!» Исказив голос, произнес Артем, а я невольно насупился. «Хватит с нас споров. Готов уступить первенство в отцовстве тебе. Мне бы Агату не потерять, а потом уже о детях думать». «Все будет хорошо», — задумчиво пообещал друг, но его предсказание не сбылось. Ворвавшись в квартиру, я ураганом пронесся по пустым комнатам и, вернувшись в гостиную, замер посреди комнаты, тяжело дыша и сжимая руки в кулаки. «Сбежала», — тихо констатировал Артем, а я кивнул и, сев на диван, закрыл лицо руками. «Не дождалась», — отозвался я охрипшим голосом и, стиснув зубы, добавил. «Значит, все же не поверила». «Так, жопу с дивана поднимай», — помолчав, скомандовал друг и, глянув из-под лобья, прорычал. «Чего раскис? Любишь ее?» «Да», — прошептал я едва слышно. «Значит, надо найти, объясниться, бороться, вернуть, доказать». «Доказать! Но как?» — обреченно выдохнул я, и Артем уставился в одну точку и надолго завис. Я почти смирился с проигрышем и хороших идей от друга не ждал, но когда он снова посмотрел на меня, сомнений в его пристальном взгляде и словах я не почувствовал. «Поехали к моему отцу. Сначала оформим дарственную, а потом я расскажу, что придумал. Докажешь, причем раз и навсегда, закрыв вопрос недоверия».